Этот роман — плод воображения. Исторические события, места и персонажи, которые реально существуют или существовали, изменены авторским замыслом. Любое совпадение с реальными людьми или фактами следует считать случайным. Остров. В апреле мало катеров, что курсируют между материком и островом. Она шагает по заколоченному поселку. Женщина с ногами, как у цапли, и морщинками у голубых глаз, как бывает у тех, кто рос в городе, открытом всем ветрам. В одиночестве бродит она среди пустующих дачных домиков. Некоторые фасады щеголяют флагом «Динамо Загреб», висящим на бельевой веревке. Стены других украшают отверстия от пуль. Альма поднимает взгляд к колокольне и видит, как чайка расправляет крылья. Утром она звонила в гостиницу на острове, спросить, можно ли забронировать номер. «Можно», — ответили ей неохотно. Времена меняются, но остров сохраняет свою неучтивость. Тем временем небо прояснилось. Выглянуло балтийское солнце. Кажется, она всю жизнь провела под таким вот небом, в погоне за чем-то неопределимым. Однажды зимой в своем городе на востоке Италии, где-то в конце февраля, она шла по лесу барона Ривальтелло, и деревья раскачивались от порывов буры. Она сжимала руку мужчины, скользнувшую в карман ее пальто, и ее пробрала дрожь. Бора. Сильный и порывистый ветер, дующий в холодное время года с горных склонов и приносящий значительное похолодание на Адриатическом побережье Югославии вблизи Триеста. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Такое бывало с ней не раз. Она знакомилась с кем-то, проводила с ним время, вместе всматриваясь в небо, разделяла с ним путь, но потом уходила. Колокола отбили время. Капитан катера вошел в рубку проверить, все ли готово. Альма спешит к трапу. На билет никто даже не посмотрел. Она единственный пассажир, и вид у нее иностранки из северных стран. Где бы она ни жила, ее всегда принимали за неместную. То ли она ведет себя как-то неуверенно, словно приехала совсем ненадолго. А может, потому что она медлит, прежде чем ответить на вопрос, и все думают, что она не понимает их язык. Никакой язык. А ведь на самом-то деле она говорит на нескольких. На палубе она облокачивается на поручни и смотрит вниз, чтобы увидеть, как мотор катера вспенивает воду, когда отчаливает. Однажды, когда отец держал ее на руках, шляпка у нее упала в воду. Купленная в Венеции соломенная шляпка с голубой лентой. В утешение отец повел ее вниз, в рубку. Присутствующие встали пожать ему руку. Он перекинулся парой слов с капитаном, и тот вытащил из шкафчика под штурвалом прямоугольник синей материи с вышитой сбоку красной звездой и нацепил ей на голову. Альма сказала спасибо, а капитан с отцом многозначительно переглянулись. Пилотка югославских пионеров осталась в детстве. Нет и фотографий того дня. В то время мало кому из нас доводилось быть увековеченным на пленке, разве только по случаю какого-нибудь праздника, если выпадет удача поучаствовать в национальном параде и попасть на страницы «Вестник» или «Нови лист». Альма помнит, что на ней были голубые сандалии и матроска. Долгие годы она считала, что это воспоминание подсунуло ей воображение, и оно выросло в пустыне семейной памяти с упрямством акации в Сахаре. Но потом перестала об этом думать. В те времена отец возил ее 2-3 раза в год на остров. Там царила атмосфера кинофестиваля с бокалами пенящегося шампанского. Залихватская атмосфера неприсоединившихся стран. Мужчины в пиджаках, галстуках и белых шляпах прогуливались по бульварам или разъезжали на маленьких кабриолетах. Стада оленят щипали травку на полях для гольфа. Альма ныряла с плоских рифов и плавала под водой среди актиний величиной с кулак, кефалей и морских карасей. Морской карась или белый сарк, или полосатый карась. Вид лучеперых рыб из семейства спаровых. Держится в прибрежной зоне около скалистого дна и зарослей поседонии. Ей не разрешалось ни с кем разговаривать. Она еще удивлялась тогда, как бы ей это вообще удалось, если тут говорят на непонятных языках. Порой она улавливала отдельные слова, смутно похожие на услышанные в своем городе в автобусе или на пляже за сосновой рощей, куда приходили купаться словенцы из Кантавелла. Иногда на острове появлялись другие дети. Синие пилотки с красной звездой, как у нее, белые рубашки и красный галстук на шее. Отец объяснил, что это пионеры, и она сказала, что тоже хочет быть пионеркой. Это еще зачем? Чтобы носить такую же форму. На самом-то деле она терпеть не могла, когда на острове оказывались пионеры. Банда — дикое племя. Говорят на своем секретном языке, свои непонятные жесты, хлопают друг друга ладонью о ладонь, стучат кулаком в кулак, вопят, ныряют с самых опасных южных рифов, свистят в два пальца. Иногда они утаскивали ее с собой на вылазки к виллам и через дырки в заборе подглядывали за тем, как официанты в форме разводят огонь для гриля, на широких каменных столах стоят вазы, пока без цветов, ворота охраняются военными. Никто из солдат их не ругал и не прогонял, даже когда они становились слишком назойливыми, потому что маршал обожал детей, фотографировался с ними на всех публичных церемониях, целовал и принимал от них подарки, поощрял спортивные игры, на которых частенько появлялся с женой и чиновниками, уцелевшими после очередных чисток. Случалось, что Альма натыкалась на своего отца. Тот гулял по аллеям острова в компании женщин с жемчужными ожерельями и курящих мужчин. Он подмигивал ей, намекая, что сейчас неподходящий момент напоминать всем, что у него есть дочь. Проходя мимо, она слышала, как он говорит всякий раз на новом языке. Слова так легко срывались с его губ, нанизываясь одно на другое, что никому не под силу было распознать его акцент, понять, откуда он родом и даже на чьей он стороне. Где он родился? Кем были его родители? И что у него за имя? Эти элегантные женщины и мужчины не знали, что ее отец — бродяга, сочиняющий ошеломительные истории, и поет страшные колыбельные. Дома он то появлялся, то исчезал, и никогда заранее не знаешь, вернется он или нет. На него нельзя было положиться. Он сбегал постоянно на восток, и ей с матерью оставалось только ждать его. Вечное ожидание. Детство Альмы до переезда в дом на Карсте вспоминается как череда сменяющих друг друга ожиданий и напряженных дней, когда ее мать приносила домой алюминиевые лоточки с поджаристыми чевапчичами, айваром, кипферлями, свёклой с картошкой. Ужин к возвращению отца. Не дождавшись его, нехотя съедали сами. И если во взрослом возрасте Альму несколько раздражал стук женских каблучков по паркету, то потому что в те дни напрасной надежды ее мать надевала зеленое атласное платье выше колен с открытыми плечами и туфли на каблуках, которые часами мучительно стучали, перебегая из кухни к окну-гостиной и обратно, пока не сдавались перед темнотой и не забрасывались в кладовку, оставляя в воздухе шлейф тревоги и боли. В детстве ее мать подавляли шкафы, где на полках царил идеальный порядок. Белье из жесткого хлопка, переложенное мешочками с лавандой и стружкой марсельского мыла, диваны в тон коврам и стенам. Она задыхалась от показного порядка и хорошего вкуса, так что любая форма неустойчивости, патологического беспокойства обладала дерзкой привлекательностью. Мечталось бороздить просторы океана, но на самом-то деле она тосковала по берегу, лавируя на скверно сколоченном плоту, который швыряют бурные волны. В юности изучала историю искусств, и все говорили, что она стильно одевается. Но, не доздав выпускные экзамены, бросила университет и вышла замуж за отца Альмы, славянина, чем навлекла на себя проклятие и угрозы, а затем и сдержанную враждебность своих родителей. Она не умела ничего делать, не готовила, понятия не имела, как заправить простыню под матрас. Вещи валились у нее из рук, пачкали паркет, ставший липким, как столики в забегаловке. Она ни разу в жизни не пришла вовремя навстречу. Зато любила растения и цветущие сады. Их дом, словно живая природа, противостоял грязному белью, чашкам с засохшим на донышке кофе и столу, усыпанному крошками. Она нашла работу в городе душевнобольных. Пришла на собеседование с горшком роз в руках, и это так понравилось доктору, мечтавшему о революционных изменениях, что он принял ее, дабы она привнесла немного хорошего настроения в эти места. Иногда вечерами Альма слышала, как мать плачет в своей комнате. «Пойдем искать папу», — говорила Альма. Но мать только качала головой. Она не знала, где именно его искать за восточной границей, в какой югославской гостинице или на чьей вилле. Она утирала слезы краем простыни с серыми разводами и говорила, что они никуда не пойдут, а останутся в городе, потому что папа обязательно вернется. И Альма в свои 7 или 10 лет понимала. Отца притянет назад город, а не семья. Если бы ей кто-нибудь сказал однажды, что она пойдет по его стопам, она бы посмотрела на него с ужасом. Катер преодолевает короткое расстояние, отделяющее остров от материка с вялостью бродячего торговца. В море поднялась бора. Вдалеке показываются очертания гостиницы, окруженной сероватой дымкой. Фасад, напоминавший об австро-венгерском санатории или затерявшемся во времени Бальбеке. Интересно, носят ли там еще горничные плотные колготки телесного цвета? Остались ли до сих пор элегантные, как из журнала мод, бармены и портрет маршала над полкой с ликерами? Бальбек — вымышленный нормандский курортный город, описанный Марселем Прустом в романе «В поисках утраченного времени». Сколько ей было лет, когда она побывала здесь в последний раз? В то время она еще плохо понимала язык и только догадывалась о сложностях отца. Сейчас на краю мола стоит мужчина и смотрит на материк, держа руки в карманах. Альма путешествует с сумкой через плечо, куда влезает ноутбук, книга, несколько кофточек, сменное белье и базовая косметика. Решение поехать она приняла импульсивно, не оставив себе времени на сборы. Боялась передумать и бросить эту затею. Когда она сошла на берег, мужчина, держа руки в карманах, поздоровался с ней по-немецки. В гостинице витает дух дезертирства. В холле старомодные плафоны на стенах излучают желтоватый свет, увековеченный на пленках кодек. Ковролин все еще охристого цвета. Сохранились и янтарные пепельницы, и кресла, где сиживали голливудские актрисы. Она регистрируется по-английски. Мальчик на ресепшене в 2 раза младше ее внимательно изучает ее паспорт, даже не подозревая, что она может говорить на его языке. Он молча выдает ей ключи. Коридоры на 2-м этаже, как в советском общежитии. Не хватает только дежурной на стуле перед дверью в общий туалет, отмеряющий кусочек туалетной бумаги или разорванной газеты. Но все же это гостиница для партийцев, и детали тут продуманы. На стенах — фотографии из путешествий, в номерах — паркет. Но в ванной теперь уже капает из кранов ржавая вода, а на потолке мигает неоновый свет. Она выходит на балкон своего номера. Лес на заднем плане, молчаливый и заброшенный. А ей этот лес помнится похожим на большой английский парк. Создавать мифы вокруг прошлого. Смещать границы реальности. В таком искусстве ей нет равных. Она научилась этому с детства, когда проводила время то с матерью, то с отцом, то с дедушкой и бабушкой по материнской линии. Соперничающие друг с другом миры, между которыми именно ей приходилось протягивать ниточку, чтобы все не сошли с ума. Была жизнь с матерью, где в раковине громоздилась грязная посуда, в пепельницах сигареты, а на диванах — гости, которые приходили и уходили, наполняя дом коробками спицы и бутылками вина, столичным выговором и суматошным весельем. Порой заглядывали и душевнобольные, которые жевали ноги альминых кукол, будто это жвачка. Там она могла пользоваться полной свободой. Проводила целые дни в саду или колесила на велосипеде по тротуарам вокруг дома. Если ей случалось упасть или ободрать коленку, мать ее вообще не слышала. Ночью она обычно мучилась бессонницей, а днем досыпала, вставив в уши затычки из воска. Так что Альма, немножко поплакав, забывала об ободранной коленке и крутила педали дальше. И никто ей не говорил не уезжать далеко. Была жизнь у бабушки с дедушкой. И это она любила больше всего. Горячий шоколад на полдник, благовоспитанные беседы, картины маслом на стенах и подушки на диване с вышитой сцены охоты. Уверенность, что именно она унаследует серебряные приборы, бокалы бакара и этот элегантный и светский образ жизни, а не их дочь. Они ведь советовали припрятать от матери старинные монеты, что дарили внучке на день рождения. У бабушки с дедушкой Альма отдыхала. Тут всегда была для нее чистая пижама под подушкой и фрукты на завтрак, свободный стол, чтобы делать уроки, и идеально наточенные карандаши. А еще был ее отец. Белокурое огородное пугало, которое появлялось на горизонте без предупреждения. Высокий и прямой, он всегда приносил с собой атмосферу лета. Белая, потрёпанная на спине рубашка, брюки, идеально сидящие на бедрах, улыбка, изумленная, неземная. Ее отец, тот, кто исчезал и появлялся вновь, тот, кто возил ее на остров коммунистов, одевал маленькой пионеркой и учил печальным балканским песням, давал попробовать сливовицу кончиком языка и водил в кино, приезжая домой. Альма дрожит от холода. Тень от леса тянется до самого номера гостиницы, словно понижая температуру внутри на несколько градусов и преграждая путь приятному апрельскому солнцу. Она вдруг замечает, что изо всех сил вцепилась в перила балкона, будто боится упасть. Альма смотрит на свои пальцы, на словно восковые костяшки суставов. Она перестала носить кольца, когда поняла, что они не удерживают людей вместе. «Хочешь посмотреть на зоопарк?» — спрашивал ее отец, как только они оказывались на острове, даже если они и бывали там неоднократно. Зебры, степные и горные, которых привезли из Гвинеи, зебу, которого прислал в дар премьер-министр Индии, овцы из Сомали с молочно-белым туловищем и черными мордочками. И еще антилопы. «Пойдем к Соне и Ланке», — весело торопил отец. И от этой фразы по ее телу словно пробегало тысячи электрических искорок. Ей нравились слоны, полученные в дар от индийской принцессы. Или ей просто нравилась история индийской принцессы. Их посещения зоопарка надолго не затягивались. На самом интересном появлялся кто-нибудь и звал отца. Тогда он натягивал пиджак на костлявые плечи. И пусть он всегда носил элегантные брюки и белоснежные рубашки, у него все равно был вид человека, просто проходившего мимо. Того, кто подходит к барной стойке пропустить рюмочку, прежде чем бежать дальше, раствориться в большом мире. Он запрыгивал в некий кабриолет, мчавший его туда, где гремел праздник, и решались судьбы. Радостное возбуждение и экзотика испарялись вместе с ним. Сони и Ланка снова становились двумя толстокожими, распластавшимися на соломе в тенистом углу загона. Откуда-то доносились крики ссорящихся буйволов, и от беготни стада зебр дрожала земля. Время на острове растягивалось. Нескончаемое время, длиной в целое лето. Дети, забытые на обочине официальных торжеств, бродили группками или каждый сам по себе. Мы выходили к морю за парком, спускались по скалам и болтали ногами в воде, поглаживая актинии и поднимая рябь вокруг черных морских ежей. Иногда подплывали мелкие морские караси. Мы протягивали руки и дотрагивались до них, играя, как будто превращаем их в акул или в морских змей с 10 рядами зубов. Мы обдумывали какие-то свои неведомые мысли, не в силах оторваться от воды, пока набежавшая волна не обрушивалась на шхеры и не забрызгивала нас с головой. Остров — это ключ, но Альма не знает, от какого ящика. Сейчас тут пустынно и хлещет ветер. Но в те времена, когда она приезжала сюда с отцом, тут всегда была толпа встречающих, машины с водителями, актрисы на высоких каблуках и суматоха на заднем дворе отеля. Когда тут были женщины, воздух словно искрился. Дипломатия сбавляла обороты, и гости больше напоминали обычных отдыхающих. Да и отец расслаблялся. Они больше времени проводили вместе. Гонялись за павлином-альбиносом или плавали в бухте у римских развалин, где вода теплее. Отец умел надолго задерживать дыхание, опускался на самое дно, ворочил крупные камни, попутно сдирая с них скальп из водорослей. Вокруг тут же собирались косяки зубаток и плыли за ним, как крысы за дудочкой крысолова. Дети ныряли вслед за ним, и он дурачился, перекрикиваясь с ними на всевозможных языках. Альма никогда заранее не знала, когда поедет на остров. Отец всякий раз появлялся без предупреждения на пороге их дома на Карсте, куда они переехали, когда сожгли все мосты в отношениях с мамиными родителями. всегда взбудораженный, счастливый, с охапкой помятых газет, в глазах азарт того, кто рьяно следит за новостями. Потом он объявлял, что на завтра они уезжают, и вел мать на ужин, в Осьмицу, в Самоторце или к рыбакам в Дуино. Осьмицы — традиционные фермерские семейные траттории под Триестом, которые бывают открыты всего несколько дней в году. У него была способность делать эти моменты незабываемыми. Прерогатива легкомысленных и эгоистов. Или тех, кого вечно непреодолимо тянет к чему-то такому, чего другие, особенно семья, не понимают. На следующее утро они вдвоем уезжали. На рассвете. Как беглецы. Альма волочила за собой подушку. На острове в этот апрельский день улицы пустынны и безлюдны. Перед музеем припаркован кадиллак маршала, но никто его больше не полирует до блеска. Это реликвия под чехлом, иногда арендуемая для свадеб в ностальгическом югославском стиле. На табличке рядом написано, что это подарок эмигрантов из Канады, человеку, который был чем-то большим, чем глава государства, отважным бойцом, тем, кто осмеливался не повиноваться русскому отцу народов и при этом выходить сухим из воды. Альма помнит маршала. Когда он выходил на пристань, мужчины надевали пиджаки. Маршал крепкий, массивный, загорелый. Она помнит его высоким, но, может, он таким и не был. У него зеленоватые глаза, решительные и спокойные. Кто-то говорил, что они цвета незабудок. «Змеиные глаза», — писали американцы в своих отчетах. Он улыбался с пленительной искренностью. В рассказах ее отца, когда они сидели на обрыве, болтая ногами в теплой воде бухты, маршал становился воинственным сувереном. У него имелось 13 золотых сабель, десяток орденов, тоже из золота, с бриллиантами, 16 югославских знаков отличия и 99 иностранных. В мире, разделенном холодной войной, все его уважали, как это бывает с диктаторами. Несколько лет спустя эти героические истории стали восприниматься двояко. На первомайской демонстрации студенты притащили огромное зеркало и повернули его к трибуне, чтобы суверен или тиран мог в него посмотреться. Она так и не поняла, стоит ли восхищаться или осуждать этот поступок. Однажды на острове маршал обратился прямо к ней, стоя так близко, что были видны желтые крапинки на радужной оболочке. Она попятилась от страха и спряталась среди других детей из хореографического номера. А он ей улыбнулся. В последний раз, когда она его видела, был день сведения счетов под потрескивающим сентябрьским солнцем. Отец велел ей: «Давай, иди и не попадайся никому на глаза», и попросил бармена в белой рубашке и бабочке налить ему траворицу. Альма направилась к руинам византийского каструма, на другую сторону острова, но по дороге испугалась ветра в пустынных полях и шуршащем лесу. Девочка с красным галстуком на шее, которая бродит одна в окрестностях военной базы и могилы Купельвизора. Не послушавшись отца, она вернулась в гостинице. Все пришвартованные в гавани лодки куда-то подевались, и там не осталось и следа человеческого присутствия. Она поднялась по ступенькам, которые вели в патио, и оттуда подошла к высоким окнам столовой, почти полностью закрытым бархатными шторами, защищавшими ее от посторонних глаз. Внутри горел свет и клубился сигаретный дым. Так средь бела дня девочка подглядывала в помещение столовой, погруженной в полутьму. Ей удалось разглядеть овальный стол с янтарной пепельницей на вышитой салфетке, мужчин, упирающихся локтями в колени, и маршала, на которого все смотрели. Тот сидел в ротанговом кресле с сигаретой в руке. Маршал обратил взор к окну, и вид у него был, будто сонный или такой, словно он чем-то глубоко опечален. Потом появился отец, белокурый, гибкое тело пловца, прямо вот только что из бассейна. В отличие от всех остальных, он без галстука, и это весьма для него характерно. Вот он подтащил стул к столу, устроившись во втором ряду, и вытягивает шею, будто наблюдает за партией в шахматы. Кто-то ему что-то сказал, но отец не разжал губ, и тот оставил его в покое. Солнце пригревало спину, так что девочке в засаде было хорошо. Когда маршал обратился к отцу, она сразу это поняла, потому как все сидящие вокруг стола стали поворачиваться к нему, пока взор этих зеленоватых или желтоватых глаз не уперся в отца, а тот принялся раскачиваться на стуле. Они смотрели друг на друга несколько секунд, Бог и его создание. Потом отец вернул стул в устойчивое положение и произнес очень короткую фразу. Мужчины вокруг скрестили руки на груди. А отец снова заговорил. На этот раз он говорил долго. Голова маршала была едва заметно повернута к окнам. Отец говорил, а остальные держали руки сложенными на груди. Кто-то приложил ладонь ко рту. Альма поняла, что если она сейчас пошевелится, все ее заметят. Солнце продолжало нещадно печь спину. Маршал что-то сказал, не отводя взгляда от окна, и тут отец поднялся со стула. Альма испугалась, что маршал приказал отцу избавиться от дочери, как бог евреев потребовал принести в жертву невинного сына, только без возможности остановить его руку. Не так давно дед ей рассказывал, что там, за границей, людей устраняют без причины. Идол ее отца ссылает несогласных на остров, где расположена тюрьма, лагерь, вроде нацистских. Представляешь? Шацы. Дорогая, из немецкого. И больше от них ни слуху, ни духу. Она задумалась. Уж не тот ли это остров, куда она наведывается с отцом? Но не могла спросить у деда, потому что обещала никогда никому не рассказывать об этих вылазках на восток, особенно деду. Честная пионерская? Что это значит? Неважно. Да, честная пионерская. Но отец не пошел за ней, чтобы принести в жертву тираническому богу. Он вообще не двинулся с места, только поглаживал рукой худую шею, утопавшую в воротничке рубашки. Какой-то мужчина с пластиковым удостоверением, приколотым к карману пиджака, что-то говорил, а человек, сидящий рядом с ее отцом, выдернул у него из рук блокнот и швырнул на стол с явным омерзением, словно это волос, обнаруженный в тарелке с супом. Голубой блокнот теперь лежал между янтарными пепельницами на вышитых салфетках. Противопехотная мина, при виде которой все задерживают дыхание, только бы она не взорвалась. Никто к нему не притрагивался. Отец по-прежнему поглаживал шею, а маршал смотрел в окно. Какой-то мужчина в полосатом галстуке что-то сказал, но маршал его прервал. Теперь все молчали. Отец собрался было сесть, но потом передумал. Казалось, тишину вокруг отца можно потрогать рукой, как некую вязкую и липкую субстанцию. Маршал потушил сигарету в янтарной пепельнице, отец протянул руку, чтобы забрать свой голубой блокнот, но мужчина сбоку перехватил его руку, а другой убрал блокнот в папку. Маршал улыбнулся окнам и подал знак подошедшему официанту полностью задернуть шторы. Тогда Альма побежала как можно дальше, чтобы отец не заподозрил, что она все видела. Сегодня тоже пригревает солнце, и в парке на острове тоже ни души. Парнишка на ресепшене поднимает глаза от телефона, когда она проходит мимо. Светловолосая женщина, высокая, как шведка, в легкой бирюзовой ветровке не по погоде. Они встречаются взглядом, парень утыкается в экран мобильника. Он Альму уже не видит. Зато ее может видеть мужчина, который так и стоит на пирсе. Теперь он смотрит, как она идет к бухте, и думает, что она иностранка, из тех, что путешествуют в одиночку. Сумасбродка. Чудачка. Ветер колышет ее как яблоню, и выметает из головы все мысли. В роще нет больше оленей, и павлина-альбиноса не видно, если он вообще еще жив. В тот последний день на острове отец отыскал ее, когда уже смеркалось, и сверчки давно уступили место цикадам. Отец прибежал к маяку, запыхавшись, и Альма впервые убедилась, что она ему дорога, что ему страшно ее потерять. Отец взял ее за руку и потянул вниз с каменной ограды, то ли грубо, то ли испуганно. Он словно собирался сказать ей что-то, но потом передумал, и они просто пошли к лодочному причалу. Теперь Альма иногда думает, а не является ли наследием тех дней с отцом ее способность молчать рядом с теми, кого любит. Тот навык, которого она никогда в себе не замечала, пока кто-то не обратил на это ее внимание. В тот день катер ждал их у пирса, и они сели на него, не оборачиваясь, оставив позади Бальбек, который, скорее всего, был замком, не зная, вернутся ли еще когда-нибудь. Они вышли на палубу и облокотились на поручни, наблюдая за пенными гребнями волн, рассекаемых носом катера на два симметричных веера. Далекие огни материка казались точками, чуть крупнее звезд и только немного теплее. И пока катер плавно приближался к берегу, на море опустилась ночь. «Ты должна кое-что усвоить, Альма. Это очень важно», — сказал внезапно отец во тьме между водой и небом. «В жизни можно иметь какую угодно свободу. Но если нельзя говорить и писать то, что думаешь, значит, что-то очень скверное уже близко». Она поняла, что он имеет в виду голубой блокнот, а не просто учит ее жизни. «Ты знаешь, что это за человек, с которым я сегодня говорил?» «Маршал Тита», — гордо отвечает она. «А знаешь, кто он?» «Диктатор». Ей показалось, что самое время блеснуть этим словцом, которому ее научил дед. «Кто тебе такое сказал?» Альма почувствовала, как напряглась рука отца, и знала, что он сверлит ее взглядом в темноте. Альма уткнулась взглядом в воду за бортом. «Нет, она никогда не выдаст деда. В их семье считалось, что стукачество — это подлость и низость, достойная только высшей степени презрения. Надо сказать, что в доме никогда не скупились на презрение». «Без Тита страна не победила бы нацистов», — отчеканил отец. «Когда война закончилась, он решал, на чьей стороне быть — с Советским Союзом или с Соединенными Штатами. Это тебе известно?» Он замолчал в ожидании, что Альма что-нибудь ответит. «А мы с кем?» — спросила она, помедлив. «Я и ты? Мы ни с кем», — объяснил он. «Когда вся власть у двух человек, то они рано или поздно друг с другом договорятся. И единственное, что можно сделать, — это не быть ни с кем, не дать собой распоряжаться, думать своей головой. Но Штаты и Союз — не люди. Со странами то же самое», — сказал он. Потом он мягко приподнял ее лицо за подбородок, заставил повернуться к нему, чтобы удостовериться, что она не пропустит в темноте его слова. «Пусть это кажется странным, но иногда страны ведут себя совсем как люди. Представь себе двух людей, которые ненавидят друг друга — Штаты и Союз. И пытаются всеми способами заручиться дружбой третьего, потому что рассчитывают так стать еще сильнее. И Штаты, и Союз попытались покорить маршала Тита, как сирены в легенде об Одиссее. Каждый сулил свои подарки. Но никогда нельзя верить тому, кто кормит тебя обещаниями. Понятно?» Альма кивнула. «Нет, это важно. Ты правда поняла?» Он стоял так близко, что она могла ощущать тепло его дыхания. «Да. Нужно помнить об этом всегда. В твоей жизни будет куча людей, готовых посулить тебе свою дружбу, свою любовь и верность. То самое, что нет никакого смысла обещать. То самое, что просто есть и все, или же сходит на нет». «Я поняла. Мне больно», — сказала Альма. Отец сжимал ее руку, сам того не замечая. Отец отпустил ее руку и отвел взгляд. Он присел на лакированную скамейку на палубе и ждал, когда Альма к нему присоединится. Потом они молча сидели рядом. В небе над ними сияли большая и малая медведица, созвездие лебедя и Меркурий низко над горизонтом. «Папа, твоя страна Югославия?» — спросила она, когда катер качнуло уже у пристани. Он улыбнулся, потом протянул ей руку, чтобы помочь спуститься по трапу, как делал, когда она была совсем маленькой. «Югославии больше не существует, Злата». «Золотце с хорватского», — бросил он в темноту. Шел 1976 год. А может, весь этот день она себе только вообразила. Дом с маяком стоит до сих пор. И здесь, на мысу, тоже ни следа присутствия человека. Только ветер и скалы. Разве что снайперов на крышах не хватает. Остров — это недолгая остановка или связующее звено. Альма решила заехать сюда перед тем, как вернуться в родной город и заняться наследством своего отца, неожиданно свалившимся на нее, когда уже казалось слишком поздно сводить счеты с семьёй, прошлым, мертвыми и корнями. Всем тем, что похоронено глубоко под землей. Многим ее друзьям после смерти кого-то из родителей хотелось вернуться в места своего детства, попытаться найти на знакомых дорогах и перекрестках некое средство, которое поможет слиться с этими местами, расскажет, какими они были тогда. Но для нее город детства скорее точка рассеивания, калейдоскоп возможных жизней, всех, которые у нее могли быть, если бы она сумела выбрать этот путь, а не иной. Если бы сумела привязаться к чему-то, взращивая отношения с людьми, как ее мать выращивала розы, прививая к ним новые побеги. Но она не могла похвастаться таким постоянством. Ей нравились растения в самом цвету. Но потом она забывала их поливать или менять землю, и даже самые стойкие у нее погибали. «Почему ты никогда ничего не рассказываешь о себе?» — спрашивали ее друзья, которых она время от времени заводила и теряла. А имелось в виду, почему ты не рассказываешь о своем прошлом, о местах, откуда ты родом? Да просто потому, что она не знала, с чего начать. Из своего детства она помнит остров. Дни, когда она изображала маленькую пионерку. Но от этих воспоминаний она давно отреклась и уже не уверена, что все это было на самом деле. Она могла бы их и придумать, замещая ими жизнь с отцом. Ведь на способности представлять факты как увлекательные истории Альма построила свою карьеру, но не умеет применять этот талант к личной жизни, тем более к своему прошлому. Невозможно. О некоторых вещах я не хочу говорить, но... Нет. 13 золотых сабель маршала. Красный паспорт отца, который позволял ему свободно передвигаться по миру. Она унаследовала эту свободу и использовала для того, чтобы уезжать раз за разом, ничего не объясняя. И вот теперь, с балканской иронией, именно отец заставил ее вернуться в город на востоке страны, у самой границы. Он оставил для нее комментарий, постскриптум, который надо забрать. Нечто большее, чем просто наследство. Выкуп, чтобы затащить ее назад. Именно сейчас, когда времена меняются. На пороге новый вооруженный конфликт. Собираешься убежать от него тоже? Я ничего не знаю, оставьте меня в покое. Нужно перестать тянуть время. Остров — это неподвластное времени диорама. Он снимает любое напряжение. В бухте можно спрятаться под приморскими соснами, накренившимися от ветра. Набальзамировать свое тело морской солью. Слиться с римскими развалинами. Спокойствие острова — навеки. Военная база на страже. Павлины-альбиносы. Маршалу бальзамирование казалось отвратительным. Он не хотел кончить так же, как русские диктаторы. Альме нужно начинать с острова. Перемотать пленку и посмотреть сначала, как старое черно-белое кино, такое восхитительно китчевое, которое сейчас иногда искусственно раскрашивают. Остров был съемочной площадкой для африканского короля и американских звезд. Не тяни время. Лучше вернуться в гостиницу. Завтра утром она доберется на катере до материка и поедет на машине в обратную сторону, к самой границе. Она помнит, какой раньше была эта граница. Теперь там ничего нет. Даже красно-белого шлагбаума. И ни одной винтовки. Вернее, есть, конечно, но не для тех, кто путешествует по трассе. Только для тех, кто бродит пешком, теряясь в лесах с волками и медведями. И когда люди с ружьями встречают пеших странников, они вырывают у них из рук документы на языках, которые не могут прочесть. Паспорт ее отца имел большую ценность когда-то, но на самом деле он ничего не стоит. Куда важнее свобода писать и думать. «Ты уверен, папа?» «Да, Злата». «Золотце» с хорватского. Она ему поверила. Она всегда ему верила. Эту привычку она не утратила. Верить людям и обстоятельствам, даже когда разумнее было бы не доверять. Она подворачивает штанины и заходит в воду по щиколотку. Вздрагивает. Да, завтра утром она отправится дальше. Ей нужно добраться до города, потому что это идеальное время, чтобы найти его. Приближается православная Пасха с крашенными красными яйцами, которые будут освещать в храме святого Спиридона. Она делает два шага. Ступни проваливаются в ковер из водорослей, покрывающих римские руины. Краб проворно прячется среди камней. Как же сложно с ним увидеться вновь. Увидеться с кем? С братом, другом, соперником. Эти ее колебания, нерешительность, идея не сразу поехать в город, а заглянуть сюда, на остров. За всем этим прячется другая история, которую еще сложнее рассказать. Отец оставил Альме неожиданное наследство. Когда ей казалось, что она, наконец, приняла тот факт, что его просто больше нет, оставила в прошлом похороны с этими перешептываниями. Почему это она, его дочь, не произнесла ни слова с ее-то профессией? А ведь могла же хотя бы зачитать какое-нибудь изречение. Но в те дни в голове у нее не было ничего, только черная дыра, которая поглощала любое намерение или жизненный порыв. Яростный и неуклюжий протест против времени, которое она потеряла. Против отца, который заставил ее поверить, что люди никогда не уходят по-настоящему. Против неприступного отчаяния своей матери, которая все плакала и плакала, невзирая на все попытки ее утешить. И то, что Альма не проронила ни слезинки, становилось еще более возмутительным, равно как ее джинсы и кеды, ведь она примчалась, сломя голову, не подумав про чемодан с вещами и темные очки. И на похоронах ей больше всего хотелось убежать от всех этих глаз, как она делала в 10 лет, когда скучала по отцу и отчаянно крутила педали по Венской трассе, уверенная, что догонит его, где бы он ни был. Он снился ей много ночей подряд, как он стоит на палубе катера, облокотившись на борт, или сидит на скалах у берега. Всего несколько месяцев назад она решилась стереть его сообщение с автоответчика. Больше никаких «как дела, Злата», чтобы не сойти с ума. И вот, когда ей показалось, что она смирилась с идеей необратимости, пришла весть о наследстве, которое нужно забрать. И теперь она вынуждена вернуться в родной город. Она давно не ездила на восток страны. Сколько? Если ее спрашивали, она неопределенно махала рукой, мол, не помнит. Но, естественно, она точно знает год и день. Когда разразилось новое противостояние в Европе, и некоторые проводили параллели с тем, что происходило в тех местах 30 лет назад, главный редактор издания, где она работает, вызвал ее и попросил туда поехать. «Поезжай посмотреть. У тебя точно найдется ключ к более ясному пониманию». «Нет, у нее нет никакого ключа к тем мирам. Ты оттуда, понимаешь такие вещи? Оттуда...» Туманное и растяжимое понятие, прямо как чувство. Командировку можно организовать за несколько дней. Об этом не может быть и речи. Она видела в газете новые фотографии из зоны конфликта, подписанные этим ее братом или другом, или соперником. На этот раз фотографии цветные, но построение кадра, в котором соединяется размытый фон и искаженная деталь, типичное кадрирование. Когда подходишь очень близко к объекту, используя при этом широкоугольный объектив, точно такое же, как на снимках, которые попали ей в руки 30 лет назад в квартире в Белграде. Не может быть и речи. Последнее, чего хотелось бы Альме, снова оказаться вместе на территории вооруженного конфликта. А потом по почте пришло запоздалое письмо с последней волей ее отца. И вернуться в свой город на востоке ей показалось вдруг меньшим из зол, хорошей отговоркой, чтобы выпутаться из передряги. «В каком-то смысле легче поехать на поле боя, чем вернуться домой», — сказал ей редактор, который знал к ней подход. Поэтому и отпустил ее. И Альма задумалась, понимает ли он, насколько все сложно. Иногда в столичных автобусах она слышала разговоры на языке острова. Тогда она внимательно изучала этих людей. В основном это были женщины. Пыталась молча сесть поближе к ним, чтобы почувствовать этот укол узнавания, который подкреплял в ней такое излюбленное чувство непричастности к своей жизни, друзьям, любовникам, которые ничего о ней не знают. Ни один из них не говорит на языках ее детства. На ужинах на террасах у Тибра она усвоила, что у всех вокруг другой культурный багаж, чем у нее, а ее познания считаются экстравагантными. Они не помогают ей наладить связи и чаще всего вызывают скуку или недоверие, а иногда привлекают чудаков. Она знает то, что другим неведомо, но им это неинтересно. Иногда она рассказывала, как одним осенним днем маршал, примчавшись на всех парах из Бухареста, чтобы свести счеты, сказал своим соратникам: «Если бы вы знали, каким я вижу будущее Югославии, вы бы пришли в ужас». Или цитировала стихотворение Тракля, которого во всех школах ее города учили наизусть. Однажды за ужином, где говорили о политике, она заметила, что на Балканах Нужно следить за тем, где заказывать бриньевец, а где сливовицу, чтобы никого не обидеть, потому что в этих краях даже алкоголь стал вопросом самоидентификации. Георг Тракль, австрийский поэт-экспрессионист. Когда она рассказывала нечто подобное, люди вокруг смотрели на нее с улыбкой и тут же меняли тему. Похоже, такие вещи их абсолютно не интересовали. И ей после своего взволнованного рассказа хотелось провалиться сквозь землю. Альма тянет время, но сложно долго тянуть время, когда мочишь ноги в апрельском море. Она выходит из воды, вытирает ноги о траву. Шагает босиком, как девчонка, пока не доходит до асфальтированной дороги, что ведет к виллам. Тогда только надевает носки и туфли. И идёт дальше вдоль леса и забора с колючей проволокой, который ограждает военную часть. На острове все еще дислоцируется военный гарнизон. Она представляет себе, что в хибарке, виднеющейся вдалеке, остался солдат доблестной югославской народной армии, не ведающий ни о чем, что случилось. Балканский Хироо Анода, который говорит на сербо-хорватском и хорвато-сербском и не ориентируется в новых границах страны. Тем временем солнце уперлось в линию горизонта, и небо над морем стало сахаристо-оранжевым. От скал отражаются пенные брызги, и волны вдалеке морщат синеву. Ветер смешивается с шагами и снова выдувает из Альминой головы все мысли. Она перестала бояться пустынных мест и хруста веток, обломавшихся в последнюю летнюю бурю, но по-прежнему побаивается павлина-альбиноса и любит подсматривать в чужие окна. Можно было бы зайти в бухту и найти там ее риф, сейчас полностью спрятанный за соснами, которые касаются ветками воды, и вызвать оттуда духов прошлого. Но это место ей не принадлежит. Это всего лишь фрагмент лета длиной в детство или чуть меньше. Передышка от жизни, которая проходила в другом месте. Время, сделавшееся нереальным из-за своей секретности. Никому не говори об острове. Хорошо, Злата? Да. Много лет она верила, что все это придумала сама. Маршала и красный пионерский галстук. Однако слишком много подробностей. Эти дни существовали, и география это подтверждает. «Все пути ведут на остров», — говорил ее отец. Но Альма предполагает, что для нее остров — это только начало пути.